«Мужа нет», — киваю я. Соседка удивляется моей непонятливости. «Я же говорю, парализовала его от инфаркта». «От инсульта?» — поправляю механически. «Парализует после инсульта». «Да один черт». Вот и сидит она, слезами умывается, ребенка грудью кормит. А на кровати муж лежит пластом, мычит и под себя ходит. А дочка не ходит, не помогает. Пока мать в силе и при деньгах была, так нужна. А теперь сама кувыркайся со своим выродком. А ребенок от другого мужчины? Мне интересны все детали. Врать не буду, не знаю. Только она про своего мужа говорила, что у него давно конец в начало превратился. «Какой конец?» — удивляется Ирина Васильевна. «Во мне умер просветитель. Не удерживаюсь от объяснений, даже когда они лишние. О, конец — это мужской половой орган. Например, о контактах гомосексуалистов говорят «свести концы с концами». Несколько секунд женщины смотрят на меня молча, переваривая информацию. «Да нет», — качает головой соседка, — «они не гомосексуалисты». «Просто несчастные люди». «Как будто гомосексуалисты счастливые», — вставляет вторая соседка. Разговор уходит в сторону. И я вопросом возвращаю его на старые рельсы. «Тяжело?» — узав трикотажем протекала беременность. Соседка не успевает ответить. Именинница Ирина Васильевна рубит тему на корню. «Ухватит нам о всяких гадостях говорить. Тьфу, противно слушать. Сладкое подавать?» А разговор как разговор, нормальный, женский. Сплетни как сплетни. А Ирина Васильевна у нас моралистка. Моралите и консоме — назидательный аллегорический спектакль и бульон. Моя подруга Люба однажды в ресторане заказала официанту моралите вместо консоме. Официант мгновенно нашелся. Кончилось. Из меню есть только то, что галочкой отмечено. На моралите много охотников. Легко представить брезгливые ужасы и отвращения на лице Ирины Васильевны, когда она узнает о моем грехопадении. О том, что я повторяю путь за в секции трикотажа. Девушка в подоле принесет, на нее косятся, а если у бабушки в подоле что-то барахтается, так это ни в какие ворота. Фу, мерзость! Осуждать и клеймить то, к чему не способен по старческой немощи или по темпераменту, проще простого. Многие этому предаются с вдохновенным азартом. А куда еще азарт девать? Уж на что наш светоч Лев Николаевич Толстой? В молодости-то ненасытен был. А в старости, прогуливаясь с Чеховым и Горьким, выспрашивал у них подробности интимных отношений с женщинами, чем вызывал понятное смущение. Себя молодого Толстой называл гулякой, используя грубое мужицкое слово, как вспоминал Чехов. Толстой ополчился на его даму с собачкой, называя ее развратной книгой, поощряющей блуд. Вот Чехов и припомнил тот разговор. А Лев Николаевич главной своей книгой считал «Путь жизни». Большинство людей о ней не слышали, что неудивительно. Это Евангелие от толстовцев страшно нудное. В нем есть глава, посвященная интимным отношениям мужчины и женщины. На полном серьезе и на нескольких страницах Толстой утверждает, что совокупление без цели зачатия ребенка есть страшный грех. Послушал бы он эти проповеди в молодости. А, впрочем, Ирина Васильевна, скорее всего, не лишена плотских радостей. Ее Митрофан — герой. Однажды мы были у них на даче, и Митрофан Порфирич здорово перепил, назюзюкался до остекленения. В этом состоянии у мужиков в мозгу остается одна короткая и емкая фраза. «Бабу бы чужую». Митрофан Порфирич, глядя хрустальными глазами прямо вперед, подлез рукой под стул, захватил мою коленку и сжал. Я повернулась к нему и сказала тихо и точно в ухо. По морде захотел. Других, более куртуазных отказов он бы не понял. Руку испуганно убрал. Наутро выглядел пристыженно испуганным. Видно, помнил, что домогался. Получил отлуп. Но детали стерлись. А детали в этом деле играют главную роль. Я держалась гордо-холодно, хотя внутренне посмеивалась. Митрофан был вынужден подловить меня в укромном уголке и извиниться. «Простите за вчерашнее». Ответила, как чопорная гранд-дама. «Ваши извинения принимаются, но на будущее никогда!» — воскликнул Митрофан Порфирич. Но с тех пор он держится от меня подальше и настороженно. Будто я храню на него компромат и могу в любой момент предъявить Свету, то есть семье. Дурачок. Хорошо бы я выглядела, заявили Ирине Васильевне, а ваш муж полгода назад меня за коленку щупал.